Глава 11. У жизни также есть свой май. В лесу раздаются голоса птичек, деревья цветут. Даже когда весной бывает гроза, и то все веселы. Девушки поднимают свои юбочки и хохочут, если попадут под дождь. Старинная комедия. Екатерина переживала тот невинный и счастливый возраст, когда после первой минуты смущения всякое неловкое положение возбуждает неудержимый смех. Ее вдруг оставили наедине с красивым молодым человеком, совершенно ей неизвестным, и велели с ним познакомиться. Она опустила свои прекрасные глаза на работу, которая была усердно занята, и просидела так совершенно серьезно до тех пор, пока обе старухи не прошли раза два мимо дверей. Затем она мельком взглянула своими темно-синими глазами на Роланда и, заметив его сильное смущение, не могла долей сдерживаться и разразилась невольным искренним смехом. Между тем Роланд беспокойно переминался на стуле, вертел в руках шапочку и, по-видимому, решительно не знал, как начать разговор. От напрасных усилий сдержать смех глаза молодой девушки наполнились слезами и сверкали сквозь эти слезы еще ярче. Густые косы тряслись. Она была так мила в эту минуту, что сама богиня веселости не могла бы быть милее. Если бы Роланд был придворным пажом, он, наверное, искренне посмеялся бы вместе с нею. Но его воспитание в сельском уединении, вместе с природной застенчивостью и отчасти подозрительностью, подсказала ему, что она смеется над ним. Поэтому он ответил ей только неловким, вынужденным хихиканьем, в котором слышалась скорее досада, чем веселость. Это рассмешило ее до такой степени, что она никак не могла перестать смеяться. Всякий знает по опыту, что если мы стараемся удержаться от смеха, то еще больше смеемся. Самое сознание, что наш хохот неуместен, только возбуждает и усиливает его. К счастью для Екатерины и для Роланда, этот последний не заразился ее смехом. Она сидела спиной к двери, и потому ходившие по балкону старушки не могли видеть ее лица. Грэм же сидел боком. Если бы он расхохотался, они сейчас это заметили бы и, конечно, были бы недовольны. Но юноша оставался совершенно спокоен до тех пор, пока Екатерина не принялась опять за работу. Тогда он ей заметил несколько сухо. «Напрасно нас таки убеждали познакомиться друг с другом. Вы, кажется, и то относитесь ко мне, как к давно знакомому». Екатерине очень хотелось опять разразиться хохотом, но она подавила в себе это желание. Не поднимая глаз с работы, она попросила у Роланда прощения и обещала впредь не поступать таким образом. Роланд понимал, что говорить с нею тоном оскорбленного достоинства было бы с его стороны крайне неуместно. Он знал, что ему следовало начать разговор иначе, уже ради тех ласковых взглядов, которые она бросала на него в то время, пока смеялась. Стараясь по возможности поправить свою ошибку, он с веселым видом спросил ее: «Как же мы будем продолжать знакомство, которое началось так весело?» «Это уж вы сами придумайте», — отвечала она. «Я и то сделала для первого знакомства много, может быть, даже слишком много». «Я думаю, лучше всего сделать так, как это обыкновенно делается в романах», — сказал Роланд. «Спросим друг друга, как нас зовут, кто мы такие, и вообще расскажем друг другу нашу жизнь». «Умно придумано», — согласилась Екатерина. «Вы, как я вижу, очень сообразительный человек. Начинайте, я послушаю, и в тех местах, которые покажутся мне неясными, задам вам кое-какие вопросы. Но говорите же скорее, мой новый знакомый, прежде всего, как ваше имя, а затем, кто вы такой и какую жизнь вели до сих пор». «Меня зовут Роланд Грэм», — начал он. «Высокая старушка, которая пришла со мною, моя бабушка». «И в то же время ваша наставница? Хорошо. Кто же ваши родители?» «Они оба умерли», — отвечал Роланд. «Да кто же они были? Ведь были же они у вас?» «Конечно, были», — сказал Роланд. «Но я никогда не мог узнать многого о них. Отец мой был шотландский рыцарь, храбро погибший на поле битвы. Мать моя вела свой род от Грэмов Петергильских, живших в спорной земле. Почти все ее родные погибли, когда эта провинция была опустошена лордом Максвеллем и Гэрисом Керловерокским. Давно это случилось? Прежде чем я родился. Значит, уже порядочно давно, заметила она, тряхнув головкой с самым серьезным видом. Посмотрите, я даже заплакать о них не могу. И нечего о них плакать, возразил юноша. Они умерли с честью. Ну вот, я знаю довольно о ваших родных, ответила Екатерина. Тот член вашей семьи, который остался в живых, при этих словах она взглянула на стеклянную дверь, нравится мне гораздо меньше, чем, вероятно, понравились бы те, которые умерли. Мне кажется, ваша многоуважаемая бабушка заставит каждого, не шутя, расплакаться. Теперь, сэр, расскажите что-нибудь о себе самом, только поскорее, а не то нас прервут в середине разговора. Матушка Бриджит, проходя мимо двери, останавливается все дольше и дольше, а в ней так же мало веселости, как в могилах ваших предков. «Моя история коротка», — сказал Роланд. «Я был принят на воспитание в Авенельский замок и поступил пажом к властительнице этого замка». «Она, говорят, строгая гугенотка. Правда это?» «Такая же строгая, как сам Кальвин. Но бабушка моя умеет прикидываться пуританкой, когда это нужно, а у ней была, должна быть, какая-нибудь цель, ради которой ей непременно хотелось оставить меня в Авенельском замке. Для этого мы прожили несколько недель в деревушке близ замка, но я вряд ли попал бы туда, если бы в это дело неожиданно не вмешался церемониймейстер». «А кто же это был?» — перебила его девушка. «Большой черный пес по имени Вульф. Он принес меня в один прекрасный день в замок во рту, как раненого гуся, и представил меня госпоже». «Поистине очень почтенная рекомендация», — сказала Екатерина. «Чему же вы могли научиться в этом замке? Мне хочется знать, что умеют делать мои знакомые на случай, если понадобятся их услуги». «Я умею охотиться с соколами и с собаками, ездить верхом, стрелять из лука, владеть копьем и мечом». «И хвастать, что вы умеете делать все это», — сказала Екатерина. «По крайней мере, во Франции на это способен каждый паж. Но продолжайте рассказывать, сэр, каким это образом ваш господин, строгий гугенот, и его жена, не менее строгая гугенотка, решились принять и оставить у себя в доме пажа-католика». Этой части моей истории они не знали. Меня с детства учили хранить ее в тайне. Моя бабушка весьма усердно посещала вечерние собрания, на которых читал поучение еретик капеллан Авенельский. Это усыпило их подозрения, прелестнейшая Калиполис. Паш хотел подвинуть свой стул поближе к молодой девушке, допрашивавшей его так обстоятельно. «Нет, сидите, где раньше сидели, любезнейший сэр», ответила голубоглазая Екатерина. «Достопочтенные родственницы поспешат прервать наш дружеский разговор, как только заметят, что наше знакомство перешло известной границы. Поэтому, сэр, будьте так любезны, останьтесь на вашем месте и ответьте на мои вопросы. В каких же подвигах проявили вы ваши знания, которые приобрели, будучи пажом?» Роланд, начинавший принимать ее тон, отвечал весело. «Не было подвига, перед которым бы я остановился, прелестная леди, раз заходила речь о том, чтобы как-нибудь напроказить. Я стрелял в лебедей, охотился за кошками, пугал служанок, гонялся за оленями и делал набеги на фруктовые сады. Не говорю уже о том, что страшно изводил нашего еретика капеллана. Это я был обязан делать, как добрый католик». «Я думаю, — сказала Екатерина, — что еретики искупили свои грехи не хуже любого католика тем, что держали у себя такого достойного слугу. Но какой же случай лишил их счастья иметь в своем доме такого обитателя?» «Вам известно, прелестная леди, — отвечал молодой человек, — что пословицы всегда говорят правду. А знаете ли вы пословицу? И у самой длинной дорожки есть поворот. Вот у моей дорожки и нашелся поворот. Мне и показали. Отворот, поворот». «Отлично!» — весело воскликнула девушка. «Вы очень хорошо говорите. По какому же случаю свершилась такая важная катастрофа? Не удивляйтесь тому, что я произнесла такое учёное слово. Я хорошо занималась в школе. Но спрошу лучше попросту. Отчего вас исключили из службы? Короткая сказка и скоро сказывается. Ответ на этот вопрос не будет длинен, заметил Паш, пожимая плечами. Я ударил одного мальчика, помощника Сокольничева. Этот последний вступился за него и пригрозил мне дубинкой. Сокольничий славный парень. Теперь я, может быть, перенёс бы от него удар охотнее, чем от кого другого во всём христианском мире. Но тогда я ещё не знал всех его достоинств. Я пригрозил ему кинжалом. Всё это дошло до миледи, и она, в свою очередь, пригрозила мне отставкой. Этого я уж, конечно, не стерпел. Распростился с должностью пажа и с прекрасным замком Авенельским и пустился в путь. Не успел я отойти далеко, как встретил мою почтенную родственницу. «Теперь рассказывайте вашу историю, прелестная леди, я свое кончил». «Счастливая бабушка», — сказала Екатерина. Словила беглого пажа как раз в ту минуту, когда госпожа подала ему отставку. «Счастлив и паж. Попал из одной из своей должности прямо в другую. Сделался спутником старой леди». «Все это не касается вашей истории», — сказал Роланд, начинавший сильно заинтересовываться этой шаловливой девушкой, веселость которой соответствовала его живому характеру. «Я жду ее. Рассказ за рассказ. Так всегда водится у спутников». «Жак, подождите того времени, когда мы будем спутниками», — возразила Екатерина. «Нет, вы от меня не увернётесь», — подхватил Роланд. «Если вы не сдержите своего слова, я позову мистерис Бриджет, так, кажется, зовут вашу родственницу, и скажу ей, что вы обманщица». «Этого вам сделать не придётся», — ответила Екатерина. «Моя история очень похожа на вашу. Её можно было бы пересказать почти теми же словами, изменив только имена и костюмы. Меня зовут Екатерина Сейтон, и я тоже сирота». «Давно умерли ваши родители?» «Это единственный вопрос», — сказала она, с грустью потупив глаза, «на который я не могу отвечать со смехом». «Значит, мистерис Бриджет ваша бабушка?» При этом вопросе грусть исчезла с лица молодой девушки, и она ответила своей обычной живостью. «В 20 раз хуже. Мистерис Бриджет — моя тётушка, и притом старая дева». «Боже упаси!» — воскликнул Роланд. «Увы, печальна же ваша история. Какие ужасы следуют дальше?» «Говорю вам, такие же, какие и вы пережили. И я взята была на службу ради испытания». «И верно вас отпустили за то, что вы ущипнули гувернантку или повздорили с горничной?» «Нет, в этом наши истории расходятся», — сказала девушка. «Наша госпожа распустила весь свой штат, или, вернее, её заставили распустить, что, впрочем, в сущности одно и то же. Теперь я совершенно свободна, как обитательница лесов». «Я так рад этому», — сказал молодой человек, «как будто кто-нибудь подбил мой камзол золотой парчой». «Благодарю за весёлый ответ», — сказала она, «но это до вас вряд ли касается». «Ну, не скажите», — прервал её Роланд. «Однако продолжайте скорее, а то нам сейчас помешают. Наши почтенные старушки носятся по балкону, точно две старые вороны, и каркают всё громче и громче, словно перед наступлением ночи. Того гляди, взмахнут крыльями и прилетят сюда на насест. Скажите ради бога, прелестная леди, кто была ваша госпожа?» «О, это была очень знатная особа», — отвечала Екатерина Сейтон. «Немногие леди обладали такими богатствами, как она, и имели столько прислужниц. Тётушка Бриджет была одной из её экономок. Мы никогда не видали лица нашей госпожи, но слышали о ней много. Вставали рано, а ложились поздно. Нас заставляли молиться долго, а кормили не очень-то сытно». «Ну уж хороша же была ваша госпожа», — заметил Роланд. «Верно, какая-нибудь старая ведьма, страшная скряга». «Ради бога, не говорите так. Это кощунство», — воскликнула девушка с испугом. «Да простит Господь нас обоих. Я не мыслила ничего дурного. Я говорю о нашей святой Екатерине Сиенской. Да простит мне Господь, что я говорила о ней так легкомысленно и тем ввела вас в такой тяжкий грех». Ее монастырь помещался в том самом здании, где мы теперь находимся. Нас было 12 монахинь. Должность настоятельницы занимала моя тетушка. Все шло хорошо, пока еретики не вытурили нас. «Где же другие монахини?» — спросил юноша. «Там, где прошлогодний снег», — отвечала девушка. «Разлетелись на все четыре стороны. На север, на юг, на восток, на запад. Иные уехали во Францию, другие — во Фландрию, а некоторые, боюсь даже выговорить, вернулись в мир и увлеклись его прелестями. Нам с тетушкой позволили остаться. У нее есть родственники среди керов, которые грозили жестоко отомстить, если нас будут преследовать. В наши же времена лук и копье — самое лучшее средство к защите». «Но в таком случае вы под надежной охраной», — заметил Роланд. «А скажите, вы, верно, выполкали все глаза с горя, что святая Екатерина распустила свой дом, прежде чем вам удалось получить обратно деньги, отданные в задаток?» «Перестаньте ради самого Бога», — воскликнула девушка и набожно перекрестилась. «Довольна об этом». «А глаз своих я не выполкала». При этих словах она бросила взгляд на Роланда, но тотчас же опять наклонилась над работой. Это был один из таких взглядов, для отпора которых надо защитить сердце тройной медной броней, гораздо крепче той, какую советует Гораций носить морякам. А у нашего молодого пажа, как известно, никакой брони не было. «А что бы вы сказали, Екатерина?» — спросил Роланд. «Если бы нам обоим, исключенным из службы в одно и то же время, предоставить нашим руководительницам совершать великое дело, а самим отправиться гулять по белу свету». «Великолепное предложение», — засмеялась Екатерина. «Вполне достойное изобретательности прогнанного пажа. А чем бы мы стали жить? Может быть, пришлось бы петь песни, таскать из карманов кошельки и бродить по большим дорогам? Там, я думаю, вы нашли бы для себя самое выгодное ремесло?» «Придумайте сами, что мы будем делать, гордая барышня», — сказал паж и презрительно улыбнулся, видя, что Екатерина с иронией отнеслась к его словам. Едва успел он это выговорить, как стеклянная дверь открылась, и в комнату вошли Магдалена Грэм и матушка-настоятельница.